ее в России блистательны, и что она для довершения этих успехов входит в сношение с королем шведским. Действительно, в начале октября она послала Гарнштейну письмо на имя короля Густава, прося отправить его по назначению. Вместе с тем послано было ею письмо к русскому канцлеру графу Панину. Принцесса, по-видимому, была уверена, что Панин, как один из недоброжелателей Екатерины, не замедлит принять ее сторону. Она начинает письмо с заявлением уверенности своей в том, что предприятие ее будет встречено графом с сочувствием, и что успех ее может отвратить перуны, готовые поразить его. «Вы в Петербурге, — писала она, — не доверяете никому, друг друга подозреваете, боитесь, сомневаетесь, ищете помощи, но не знаете, где ее найти. Можно найти ее во мне и в моих правах. Знайте, что ни по характеру, ни по чувствам я не способна делать что-либо без ведома народа, не способна к лукавству и коварной политике. Напротив, вся жизнь моя будет посвящена народу. Знайте и то, что до последней минуты жизни я буду отстаивать права свои на корону». О заключенном с турками мире она замечает русскому канцлеру: «Не стану говорить о заключенном мире. Он сам по себе весьма непрочен. Вы не знаете того, что я знаю, но благоразумие заставляет меня молчать». В заключение она изъявляет готовность возвратиться в Петербург, но с условием, чтобы о ее приезде никому не было известно, и чтобы она была безопасна. «Если я не скоро явлюсь в Петербурге, это будет ваша ошибка, граф», — прибавила принцесса, и просила его прислать кого-нибудь в Кобленц, где посланные узнают ее адрес. Вероятно, она разумела Горнштейна, который, зная о пребывании ее в Рагузе, мог сообщить адрес ее агенту Панина, если бы тот прислал его. Судьба писем к королю шведскому и русскому канцлеру была одинакова с судьбой писем к султану. Осторожный Горнштейн не отправил их и уведомил о том князя Лимбурга. С самой принцессой он еще прежде прервал переписку. В октябре курьер привез письмо к Радзивиллу из Константинополя. Мир ратификован. Радзивилл, видя, что планы его окончательно рушились, решился возвратиться в Венецию. С принцессой произошел у него совершенный разрыв. Созданная польской интригой, самозванка теперь была не нужна ей. Радзивилл бросил завлеченную в сети поляков и иезуитов женщину на произвол судьбы, объявив ей на прощание, что и второе письмо ее к султану не было отправлено. Свита Радзивилла изменила обращение с принцессой. Ей более не оказывали великокняжеских почестей, над ней подсмеивались, даже в лицо говорили дерзости. В газетах появились корреспонденции из Рагузы, где рассказывались любовные похождения принцессы. Корреспонденции эти не могли принадлежать никому другому, кроме французских и польских офицеров, которые еще так недавно оказывали ей царские почести. Французское правительство, изменившее по заключению Кучук-Кайнарджийского мира политику относительно России, послало запросы в Оберштейн относительно таинственной незнакомки. Такие же запросы приходили туда и от других дворов. Наконец, Версальский кабинет публично отрекся от всякого участия в действиях самозванки, и де Риво не мог держать ее долей в доме французского консульства в Рагузе. Радзивилл уехал в Венецию. Великая княжна осталась одна, без всяких средств. Глава 21. Князь Лимбург все еще любил очаровательную Алину. Его страсть не охладела ни от беспрестанных измен, ни от скандалов, передаваемых на весь мир посредством газет, ни от неприятных столкновений с правительствами сильных держав, требовавших объяснения загадочной женщине, так долго гостившей у него в Оберштейне. Даже распространившийся слух о намерении ее выйти замуж за какого-то ничтожного польского шляхтича не поколебал привязанности к ней князя Лимбурга. В то время как князь Радзивилл бросил великую княжну в Рагузе на произвол судьбы, князь Лимбург, еще не зная о плачевной участи своей возлюбленной, писал к ней от 30 октября письмо, в котором, напомнив обо всех ее проделках, обвинял ее, что она совершенно расстроена.